22 дня Гиднер вел своих людей все с меньшим и меньшим успехом. Казалось, такое невозможно, но на второй неделе пути они ухитрились потерять реку. Она была, и вот ее нет. Гиднер свалил все на карты Али. Он вытащил их из футляра и швырнул на землю. «Лишний груз», — заявил он. «Билетристика». Теперь, когда реки не было, костюмы стали не нужны. Ученые избавились от них, навалив на землю целую кучу неопрена. К концу третьей недели люди начали отставать и пропадать. Когда они проходили по каменной арке над пропастью, она рухнула, и пятеро провалились в пустоту. Невероятно, но оба врача ухитрились переломать себе ноги. И никто иной, как Гиднер, предложил их оставить. «Врачу, исцелися сам!» Их отчаянные вопли затихли только через 2 дня. Число идущих уменьшалось. У Гиднера оставалось 3 верных союзника — винтовка, пистолет и экспедиционный запас стимулирующих препаратов. Сон — враг. Гиднер все еще верил, что найдет шахту 3 и сможет восстановить связь. Еды осталось мало. Произошло 2 убийства. В обоих случаях орудием послужил камень, и вещи убитых были разграблены. Когда коридор раздвоился, Гиднер, недолго думая и не считаясь с мнением большинства, повел людей в лабиринт, так называемую губчатую ветвящуюся систему или свалку. Вначале это никого не озаботило, губчатая порода изобиловала ходами, боковыми пещерами, карманами и ямами. Они были и спереди, и сзади, и со всех сторон. Ходить тут все равно, что пробираться через огромную каменную губку. «Ну вот, куда-то мы и добрались», — радовался Гиднер. «Ясно, что какие-то газы поднимались снизу и разъедали породу. Мы сможем быстрее оказаться у поверхности». И люди, те, кто остался, полезли наверх. Они ползли по вертикальным лазам. Но веревки у них перепутались, да еще они выбрали не ту дыру. Шершавая порода замедляла движение. Ходы то суживались, то расширялись. Часто приходилось снимать рюкзаки и проталкивать их руками. Все это отнимало много времени. «Нужно вернуться!» — крикнул кто-то Гиднеру, но тот отвязал свою веревку, чтобы его не задерживали, и продолжал карабкаться вверх. Некоторые тоже стали отвязываться, и многие, в конце концов, отстали и заблудились. Тогда Гиднер сказал: «Ну вот, от балласта избавились». Отставшие долго пытались докричаться до остальных, но Гиднер только прибавил ходу и не выключал свет. Наконец у него остался один спутник. «Облажался ты, шеф», — проскрипел он, и Гиднер выстрелил ему в голову. Послушал, как тело, шурша, сползает ниже и ниже. Затем развернулся и пополз дальше, уверенный, что ход выведет его из подземья наверх, к солнцу. Где-то по дороге он повесил на выступ винтовку. Немного погодя, избавился и от пистолета. 15 ноября в 4:40 ход кончился тупиком. Гиднер добрался до верха. Он протолкнул вверх свой рюкзак и осторожно достал рацию. Батарея почти села, но Гиднер решил, что на один сеанс связи ему хватит. С бесконечной аккуратностью он расправил штыри антенны с учетом рельефа поверхности. Затем присел на мраморный уступ, привел в порядок мысли и прокашлялся. Включил рацию. «Прошу помощи! Прошу помощи!» — сказал он, и в глубине сознания у него возникло слабое ощущение дежавю. «Говорит профессор Уэйн Гиднер из Университета Пенсильвании, участник Тихоокеанской субтеральной экспедиции Гелиоса. Моя группа погибла. Я остался один и нуждаюсь в помощи. Повторяю, мне нужна помощь!» Батарея села окончательно. Гиднер отложил рацию, взял кирку и начал долбить потолок. Странное ощущение, что он никак не может о чем-то вспомнить, так его и не оставило. Гиднер застучал сильнее. Замахнувшись, он остановил руку на полдороге и опустил кирку. 6 месяцев назад он слушал свой собственный голос, произносящий просьбу о помощи, которую только что передал по рации. Круг замкнулся. Для кого-то это стало бы шансом начать все заново. Для такого человека, как Гиднер, это означало конец.